Простейшая установка для проведения реакции электролиза. Через раствор электролита пропускается постоянный электрический ток. Видно, есть источник постоянного тока и катод и анод.